Раздел третий. Блуд подхватил на руки Арву, и мы помчались наверх. Скоро над кручей у крепости, потом и на берегу загорелись костры. Отроки возгнетали яркое пламя растянутыми плащами. Лодья белозерского воеводы скоро причалила. Вольгост сбежал по сходням встреч по братиму и как в стену ткнулся, не найдя слова мира. Я видела, он спросил о чем-то нашего воеводу, и даже в свете костров было видно, что губы у него побелели. Мстевой только молча кивнул. Вольгост закрыл на несколько мгновений глаза, каменея пятнистым от ожогов лицом. Не дать не взять, рванул из тела стрелу и надумал припечь рану железом. Жило их три побратима, осталось двое. Хаген мне ничего не рассказывал о гейсах Вольгоста, а тоже были, наверное. Вольгост поднял голову и оглядел всех нас, стоявших по склону, едва ли не с недоумением. Зачем это мы живем, когда погиб Славомир? Белозерскому воеводе понадобилось усилие, чтобы повернуться к Мстевою и что-то тихо сказать, взяв за плечо, и из уст в уста передали. «Князь Рюрик велит нам с тобой датчан миловать, если первыми не полезут. А вот если кто из Нового Града, с теми ратится без пощады. Нету у нас больше мира с князем Вадимом». Помню, я сразу подумала про Нежату, уехавшего с Оладьей, а после, что Хаука и других теперь, пожалуй, отпустят за выкуп, если сыщется богатей, отдаст серебро. «Кого с собой привел?» — спросил наш воевода, кивнув на второй корабль, и усмехнулся. «Уж не датчан ли?» «Гостей урманских», — ответил Вольгост. «В Белоозере у меня зимовать напросились». Урмане проворно убрали драконью морду со штевня, кинули мостки. Черноволосый Хёвдинг вышел на берег, направился к двоим воеводам. У него висел меч при бедре, но ножны были завязаны ремешком, и все это видели. Хёвдинг поклонился Мстевою, заговорил по-варяжски. Мстевой ответил на северном языке. Он владел этой речью не хуже, чем нашей, славянской. Он совсем ничего не сказал о княжеском повелении. Он и не скажет. Я вспомнила его разговор со стариком у Черного озера. Локоть блуда вонзился мне в ребра. «Смотри!» С лодьи Вольгоста на берег шел человек, под которым упругие еловые доски гнулись с жалобным скрипом. Вот уж кто топнет ногою, семеро убегут. Немытые волосы космами падали на глаза, а глаза были маленькие, красные в летящих бликах огня, нос широкий, с большими ноздрями. Мы переглянулись. Мы вдвоем не составили бы половины этого человека. И он был не жирен, не сало, могуто телесное распирало на нем давно нестиранную рубаху. Он нес мешок, в котором царапалось и скулило что-то живое. «Здрав будь, Милонек!» — не чинясь приветствовал его наш воевода. «Никак вернуться решил?» Похожий на вепря молча раскрыл мешок, запустил туда руку и вытащил криволапого, удивительно уродливого щенка, грязно-серого и лопоухого. Поднял за шиворот, и я не сразу смекнула, что щенок был уже почти со взрослую лайку. Он вырастет в могучего и гордого пса. Но путешествие в душном мешке, качка и холод совсем отняли у него храбрость. Малыш сучил в воздухе масластыми лапами, надрываясь отчаянным плачем, а потом пустил крутую желтую струйку. Мстевой отступил на полшага и засмеялся. Мы давно уже не слыхали, как он смеется. «Держи», — сказал Милонек. «Я привез его из Ирландии. Там такими травят волков. Его зовут Геллерт. Вождь взял щенка, а Меланек пошел наверх к крепости. У него за спиной висел меч на две ладони дольше всех, какие я до сих пор видела. Бородатые кмети здоровались, как со старым знакомцем. Утром на берег пришел старейшина Третьяк с домочадцами. Пришли с дальних выселок прочно обстроившиеся погорельцы карелы с бойкими сыновьями и любопытными дочками. Трое весенов с женами. Урмани вынесли с корабля хорошее крашеное сукно и стеклянные кубки. Торг затеплился понемногу. Хёвдинг разговорился с красавицей Третьяковной. Он, оказывается, хорошо знал по-словенски. Он, не скрывая, любовался голубой. Вот подозвал одного из своих, белобрысый парень, кивнув, убежал на корабль и принес ожерелье. «Мне до старости не подарят такого». Неведомый мастер составил его из нарядных переливчатых бусин, украшенных полосками и глазками. Одна бусина была даже зеленая, зеленые дорого стоили. Я видела, какой ревностью налился стоявший с отроками некрас. На белой шее голубы следа больше не было от его поцелуев, серебряное запястье блестело, прихваченное плетеным шнурком. Родится мальчишка и будет считаться сыном вождя. Хотя бы голуба к тому времени год уже, как была замужем за некрасом. Или за кого еще там строгий батюшка сговорит. Урмани показались мне очень похожими на датчан. Я слушала их речи и многое понимала, хоть выговор был немножко иной. Я не знаю, кто рассказал нашим пленникам о повелении ладожского князя. 3 дня назад я первая забежала бы обрадовать. Они вчетвером покинули клеть и вышли на берег потолковать с урманским вождем. И черепа над воротами проводили их пустыми глазами. День был ослепительный, настоящий осенний, синий и золотой. Наверное, Хауку показалось скучно в клете одному. Он в первый раз сам поднялся, выбрался на волю. Я увидела его сидящим на пороге у двери. Он жмурился на яркое солнце. Он был такой слабый и тощий после болезни, и под рубахой проткнутая грудь была натуго перевязана. Мне сделалось не по себе. Я даже обижена им была, в точности как во сне. Сейчас, молвлю, свисти, покуда не треснешь. А он и ответит: «Я говорил не о тебе». Датчанин смотрел весело. Он думал, я подойду, хотел, должно, похвастаться вернувшейся удалью. Тут на крылечке дружинной избы явил себя Меланек. Он только что проснулся и, зевая, почесывал заросшую железным волосом грудь. Надорванный ворот рубахи был противно засален. «Вот это грендель!» — выдохнул Хаук почти благоговейно. Мне тотчас понравилось незнакомое слово, напомнившее о каких-то лязгающих челюстях. «Лучше имени» подходило оно приезжему гридню. Маленькие медвежьи зрачки обратились на викинга. «Как ты меня назвал?» «Гренделем», — ответил Хаук спокойно, только глаза были, как две ледышки. Точно так он говорил и своей водой, выторговывая побратимам пощаду, о себе маковку обтесанного столба левее ворот. Но Меланек не обиделся, откинул косматую голову и захохотал на весь двор, испугав птиц, что-то клевавших на земляной крыше. «Гренделем», — сказал он, отсмеявшись, — «хорошее назвище. Гренделя не мог одолеть ни один из вас, датских обжор. Для этого понадобился Гёд». Две синие льдинки вспыхнули недобрым огнем. Я знала, что совсем больной еще Хаук не побоится ответить, и торопливо вмешалась. Я подошла к Меланегу. «Сними рубаху-то, я бы зашила».